37А. Но только из-за этого проект не мог пролежать целый год в отделе санитарно-технического надзора. А что это за условие? 37А. Думаю, что оно относится к группе необходимых гидрогеологических условий в сочетании с группой исторических условий, а возможно и санитарно-гигиенических. Но это, разумеется, предусматривает наличие чрезвычайных обстоятельств, которые в данном случае, видите ли, меня интересуют именно чрезвычайные обстоятельства. Прервал его Санта-Мария. Да, но это было бы явной натяжкой и крючкотворством. Вот взгляните сами. Его палец по диагонали стал спускаться вниз по проекту Гароны. Пока я не знаю сути проблемы, мне трудно дать вам окончательный ответ, но в общих чертах я свое суждение о проекте составил. Я сомневаюсь в применимости условия 37А к данному случаю. «А нельзя ли все это проверить, раз уж мы здесь?» — спросил Санта-Мария. Пеллегрини посмотрел на него так, словно тот сквернословил в церкви. «Тут не хранятся документы отдела санитарно-технического надзора», — назидательно объяснил он. «Они разбросаны по самым разным местам. Ведь в одном только Турине имеется по меньшей мере 10 подотделов. Я уже не говорю о пригородах и о провинции». Уже много лет, учтите, лет, а не месяцев, Оджеро борется за то, чтобы хоть как-то все централизовать. Как вы сами понимаете, если бы все документы были собраны в одном помещении, оборудованном, ну, скажем, по примеру нашего, вы случайно не знаете, где находятся папки той группы, в которую входит условие 37А? Пеллегрини болезненно поморщился и мрачно ответил: «В старом доме на Виа дель Орфане, куда этот подотдел был временно переведен в 1947 году. И вот с той поры муниципалитет платит владельцу здания арендную плату. Ну, конечно, повышать арендную плату за старые дома запрещено, но сами подумайте, сколько можно было бы... А туда нельзя съездить?» Вы не смогли бы поехать со мной? С удовольствием. Когда они садились в машину, Санта-Мария окончательно понял, что самое большое удовольствие Пеллегрини получает от возможности продемонстрировать на иных примерах полнейшую нелепость и противоречивость бесчисленных необходимых условий, которые устанавливают сложнейшие загадочные связи между горизонтальными плоскостями и вертикальными, между деревьями и водосточными трубами, отделочными плитками и тротуаром. Санта-Мария смеялся, изумлялся, возмущался. Несколько раз даже будто бы от полноты чувств стукнул себя рукой по колену, а сам тем временем все прикидывал, велика ли вероятность того, что необходимое условие 37А наведет его после Виа дель Орфане на точный след, и что он в воскресенье застанет дома владельца фирмы Трессо и Кампана. Пеллегрини взял у швейцара, который почтительно назвал его профессор, ключ, поднялся на 4-й этаж и остановился возле темной двери, очень похожей на дверь квартиры Ривьеры. И вообще весь дом и лестница, пропитанная какими-то отвратительными запахами, были такие же убогие, как у Ривьеры. «Ну вот мы и пришли», — со вздохом произнес Пеллегрини, открывая дверь. Он повернул выключатель, и под самым потолком сразу зажглась тусклая желтая лампочка. Санта-Мария, однако, не разделял недовольства Пеллегрини. В этом унылом помещении, заставленном потрескавшейся мебелью, он сразу почувствовал себя на месте. Туалет с раковиной оказался незапертым. В раковине лежала груда немытых кофейных чашек. Пеллегрини сердито захлопнул дверь туалета и провел Санта-Марию в закопченное служебное помещение. «Хоть бы уж паутину смели», — сказал Пеллегрини, открывая решетчатые ставни. Он брезгливо вытер руки. Полуразвалившийся скособоченный шкаф с облупившейся краской, полусгнивший письменный стол времен войны за независимость, две огромные картонные коробки горчичного цвета, обшитые с двух сторон латунью, вот, собственно, и вся обстановка.